сведения о святых мучениках Давиде и Таричане. Память их празднуется 18-31 мая. Святые мученики Давид и Таричан, грузины по происхождению, были родными братьями. Приняли мученическую кончину в 693 году от персидского правителя Абдуллы за отказ перейти в мусульманство.